Эпилог. Я видел твою душу. Она не отбрасывает тени. Павел Юрьевич, к вам посетитель. Занят, коротко бросил мэр. Это Юрий Павлович. Тем более занят. Раздраженно рявкнул мэр. Нет меня. Столичный мэр — суховатый пожилой человек с седыми волосами и чуть обвислыми щеками. Из-за событий последних месяцев посидел еще больше. Не помогли ни анима, ни стимуляторы, ни малый ранг призывателя. Сейчас мэру как раз предстоял очередной мучительный выбор между дорогим коньяком, настоем валерьянки и горкой разнообразных таблеток. Я же удивился, неужели эти вещи ему помогают? Он же все-таки призыватель, даже периодически поглощает консервированную аниму. «Он в курсе», — произнес я, выходя из тени прямо за спиной мэра, — «что вы очень заняты. У вас сегодня важная встреча». Павел Юрьевич попытался дернуться, но холодное лезвие больно оцарапало горло. Я же медленно обошел стол, вытащил провод из стационарного телефона и уселся в кресло напротив. Оно было очень удобным и дорогим, но чуть-чуть низковатым. Чтоб любой посетитель всегда смотрел на мэра снизу вверх. Я же решил, что мне абсолютно все равно, и просто закинул ноги прямо на стол. Две длани, полумаска, костяной кинжал в руках. Мэр быстро все понял, а потому старался лишний раз не шевелиться. «Как вы прошли защиту?» Все же заговорил он первым, не выдержав тишины. «Юрий дал мне все необходимые допуски. А каких не было, я достал сам. Остальные слои обошел или сломал». «И зачем? Могли бы просто записаться на прием». «Ой, когда? Ну вы же все время заняты». «Ладно, давайте-ка без словесных баталий, ибо тут вы меня в сухую обыграете». «Простите, но я все равно не понимаю, зачем вы здесь». Мэр быстро взял себя в руки, голос немного дрожал, а взгляд то и дело соскальзывал на костяной кинжал. «Считайте это или бунтом, или переворотом. Но я пришел сюда с одной целью. В храме имен высечено имя Психодел. Я пришел его вычеркнуть. Мне же не нужно объяснять, что это не метафоры и образные выражения. Посему не будем опускаться до игры в дурачка». «Это имя мне ничего не говорит. Как я могу вам помочь?» «Все-таки будем, да?» — устало произнес я и положил резчик на стол, придавив его пальцем. Кинжал тут же развернулся в сторону побледневшего мэра, а лезвие начало дрожать. «То есть, если я прямо сейчас уберу палец, этот костяной ножичек не сорвется прямо вам в сердце, да? Ну что ж, я тогда убираю». «Стойте!» — мэр выставил вперед руки, по лицу обильно тек пот. «Стойте, стойте! Все, все, все, давайте поговорим. На чистоту!» «Вот, можем же. Правда, да? Когда хотим?» — улыбнулся я. «Можем». Его голос дрожал, но он все же умудрился опять взять себя в руки. «Вы позволите?» Я кивнул и указал лезвием на сервант. Павел Юрьевич все понял, сам встал за вторым бокалом, плеснул мне коньяка, сам подумал немного и решил не выбирать. Отхлепнул валерьянки прямо из горлышка. Затем запил это коньяком прямо из горла. Руки предательски дрогнули, часть напитка пролилась мимо, но кого сейчас это волнует? «Что вы хотите?» — наконец спросил он. «Да так, проверить одну легенду. Понимаете, я убил так много призывателей, что немножечко устал. Не то чтобы я решил остановиться. Работа нетрудная, привычная. Но просто для разнообразия подумал, что можно попробовать и иной путь. Говорят, в храм имен попадают за прегрешение. Но вот ходят легенды, что имя может просто исчезнуть, если добродетели склонят чашу весов в иную сторону». «Продолжайте». Нервно сглотнул мэр. «А что продолжать? Все очень просто. Сейчас за дверью ожидает Юрий. У него на руках документы о том, что вы добровольно покидаете пост мэра и назначаете его временно исполняющим обязанности до официального назначения. У вас же достаточно незавершенных дел скопилось. Вот и займитесь ими на пенсии. Сможете, наконец, довести все до ума. В трущобах на окраине все никак порядок не наведете. Приезжих тиранят, призывателей из других городов в тюрьму сажают. Процветает рабский труд. Да и в конце концов банды распоясались. Школы недостроены, садики там, соцобеспечение. Но у вас же достаточно личных накоплений. Куда вам столько? Вот я и думаю, что на благие дела копили. А я тем временем немножечко попутешествую, мир посмотрю. А вот как вернусь, мы тогда с вами и вернемся к этому разговору. — А когда вернетесь? — Примерно через недельку. — Эй! — икнул мэр. — Ну, или примерно через год. А может, через пять. Я не знаю, как пойдет. Но я вернусь, и мы обязательно продолжим диалог про психодело и как красиво будет смотреться его имя на колонне рядышком с остальными. Огард, Азраил и психодел. Достойные соседи, я считаю. Не переживайте. Если со мной вдруг что-то случится, мой напарник живет неподалеку и тоже будет рад с вами очень плотно пообщаться. Вы о нем наверняка слышали. Веселый такой мужичок с татуировками на лице в виде капелек дождя. Я недавно ему порекомендовал своего поставщика, и он приобрел у него красивое костяное копье. И наверняка он захочет вам похвастаться. Ладно, ладно, не буду отвлекать вас от дел, да и самому мне уже пора. Кстати, защита у здания говно. Я вышел из кабинета, проигнорировав удивленную секретаршу, которая прямо сейчас складывала свои вещи в большую коробку. «Приветики!» — помахала мне рукой Юлия, которая как раз раскладывала свои вещи на освободившемся столе. «Как прошло?» — спросил меня Юрий. Он старался говорить спокойно, но было видно, что он нервничал. «Ну, как ты и просил?» — ответил я. «Не переживай, я держу свое слово. Год ему дам, а там посмотрим. Пока будет стараться, его никто не тронет. Плачущего я уже предупредил». «Спасибо», — выдохнул Юрий с облегчением. Не хотелось входить в должность тем же способом, что и он. И вообще, какой-никакой отец. Ты с Драгнааром решил вопрос? Это не быстро. Не дави, пожалуйста, я помню. Реформы будут, власть кланов надо ослаблять. С Михаилом мы на связи, он пообещал помочь. Но, пожалуйста, дай мне возможность работать в своем темпе. Да без проблем, пожал я плечами, мне все равно. Тут небольшая благодарность. Протянул он мне пухлый конверт. Это не взятка, это мои личные, честно заработанные. Просто подумал, что ты так много для всех сделал, а у тебя ж не гроша за душой. Ну подожди, я ж почетный гражданин, мне там какие-то льготы капают, пенсии всякие. Ну спасибо, и тебе спасибо, Эза. Ладно, я пойду поговорю с отцом, думаю, он уже пришел в себя. Юрий, я перешел на шепот и взял парня за руку. Я не хочу этого говорить, так что не принимай как личное, но власть меняет людей. А тут целая столица Союза, поэтому просто, на всякий случай, в первый и последний раз напоминаю. То, что твое имя не может быть вписано в храм, не дает тебе неприкосновенности. Сердца, знаешь ли, у всех одинаковые, а костяное лезвие все еще лезвие. Так что очень тебя прошу, не облажайся. Потому что, как я только что сказал твоему отцу, защита здесь абсолютное говно. «Я буду стараться изо всех сил», — на полном серьезе ответил Юрий. «Ну что ж, тогда бывай», — хлопнул я его по плечу. «Успехов вам, господин мэр». «Юль, шикарная попка!» «Спасибо, Эза», — мило улыбнулась она. «Забегай в гости». «Ну и дыра», — произнес я, оглядывая люксовый номер самой дорогой гостиницы в городе. «А получше не могла место найти? Я не про отель, а про город. Европа? Ты серьезно?» Анна выставила длань, намереваясь атаковать, но ничего не произошло. Она тут же испуганно коснулась уха. «Ага», — показал я сережку с рубином. «Значит, у тебя артефакт управляющий, а во второй сережке запечатан разломный босс, обладающий телекинезом». Камни на длани вспыхнули. «Че, серьезно?» — изогнул я бровь. «Ну ты же в курсе новостей. Ты же должна понимать, что я тебе не по зубам. Да и вообще, как призыватель ты очень слабенькая, но прячешься хорошо. Я задолбался тебя искать». «И как нашел?» Девушка поправила халат, в котором вышла из душа, и постаралась придать виду былую строгость. Если честно, получилось так себе. И со строгостью, и с халатом. Видишь ли, небожители теперь сотрудничают с золотым драконом, а тот мне задолжал. Я немного помог ему убить твоего отца и одну пернатую тварь. Ну и так, по мелочи. А серьги? Девушка прошла к бару и налила себе бокал шампанского, попутно активировав тревожный маячок. А я долго ломал голову, много читал книг, пришлось даже в библиотеку записаться. Искал, пока не нашел упоминания об одном разломном чудище. Паре расходников для контроля и артефактах запечатывания. Разумеется, сначала я искал отпечатки, дающие способности к телекинезу. Затем артефакты, но ничего из этого и близко не стояло с твоими возможностями. Вот так вот методом исключения я добрел до понимания, что ты владеешь монстром-телекинетиком, которого захватили с помощью чешуи золотого дракона. А с помощью конденсатора анимы можешь использовать силу подчиненного, не призывая при этом его самого. Но, Сергей... Видишь ли, мы с тобой виделись несколько раз, начиная с допроса, и ты всегда была одета по-разному, украшения разные. А вот сережечки-то одни и те же. Рубины, камни, огня — это символично. А защита? Теневики вплоть до 7-го ранга не смогли бы пройти стражей. Я даже не знаю сказать ей, что ее стражи меня просто пропустили. Я укутался в тень души, и все, я свой парень. Да она вообще основателей храмов ни в грош не ставит. Но в этот момент в номер ворвались двое призывателей с дланями и артефактами наготове. «Ну, наконец-то!» — произнес я. «Вас сколько ждать-то можно?» Они замерли, разглядывая меня. Две длани цвета черного золота, обожженное лицо, камни аспектов тени и стихий. Резчик с хрустом отрезает кусок от яблока, что я держу в руках. Только уходит в рот, и я начинаю смачно жевать, разглядывая личную охрану Анны. Кстати говоря, ребята не только сильные, но и отбрасывают тень. Пока следил за дочкой Огарда, заприметил и эту парочку. Немного послушал их разговоры и в целом пришел к выводу, что ребята сами не рады своей работе. «Убейте его!» — взвизгнула Анна, тыкая в меня дланью, но сама атаковать побоялась. Я с улыбкой посмотрел на охранников. Разумеется, Анна понимала, что со смертью Огарда убить попытаются и ее. И, безусловно, у нее был список потенциальных недоброжелателей. Большой список, в котором я далеко не на первом месте. И, разумеется, телохранители прекрасно знали, с кем им, возможно, придется столкнуться. Но в глубине души надеялись, что это буду не я. Не после того, как все мировые каналы и газеты раструбили о битве высших. А потому я просто указал кинжалом на одного, затем на второго, называя их по именам. «Мне кажется, ребята, это больше не ваш уровень. Мы, наверное, пойдем?» — не очень уверенно произнес один из них, оценив обстановку. «В паломничество, ребята, в паломничество!» — серьезным тоном произнес я. «Вы же тут совсем от жизни отстали. А там под Москвой новый храм построили. Сходите, посмотрите ножками. А я тут закончу и пойду прямо за вами. Выдвигаемся немедленно». Поклонился первый. «Спасибо», — выдохнул второй. «Разумеется, дойди до боя, мы бы тут все разгромили, а мне пришлось бы сбежать. То, что я знаю их имена, не значит, что они вписаны в храме имен. Это значит, что я довольно долго следил за Анной и подгадывал удачный момент. И он наступил, когда у Сережки сломалась застежка. Ну, так бывает, если кто-то изо дня в день дергает за хвост тень разломного босса, запечатанного в этом украшении. Но вот ребята показались мне нормальными. С появлением храма Золотого Дракона у меня возникла какая-то паранормальная чуйка. Иногда мне кажется, что нужно конкретного призывателя отправлять в этот храм. Что это очень важно. Ну, как у Гамбо, когда он после битвы приказал притащить раненых небожителей к алтарю. Вот и с этими двумя та же чуйка. Призыватели, они опытные, боевые, прошедшие не один десяток высокоранговых разломов. А сидят в няньках в этой... Кстати... В общем так, с делами мы закончили. Я выкинул яблоко и встал с табурета. Теперь перейдем к главному. «Меня заставили!» — сделала жалостливое лицо Анна. — Отец! Он приказывал, он манипулировал, он заставлял! — Ты даже вообразить себе не можешь высоту той колокольни, с которой мне насрать. — Я отплачу. У меня есть доступ к таким хранилищам, о которых даже Драгнар не в курсе. Она прижалась к стенке, халат как бы невзначай раскрылся. Ну что ж, бьет по всем фронтам изворотливая тварь. Я знаю такие секреты, какие отец не доверял ни заместителю, ни братьям. Перед глазами появился образ метелицы с дырой в груди. Зак, который так и не дождался шутки про протянутые ноги. Рич, переломанный куклой, лежащий на земле. Другие люди, которых убили просто так, мимоходом. Мона, с которым мне пришлось сражаться. Наконец, слова, застрявшие у меня в глотке с того момента, как я их впервые услышал, вырвались наружу. Это было невероятное облегчение. О, нет, нет, милая моя. Ты верно подумала, что я тут пришел договариваться с тобой? Нет, вовсе нет. Давай-ка я тебе объясню правила. Мы не договариваемся с бродячими шавками. А что касается тебя, милая Анна... Твоя история закончится здесь, на задворках. Я сказал, и на душе стало гораздо легче. Я наклонился чуть ближе. Резчик не почувствовал никакого сопротивления. А я добавил уже от себя. Я видел твою душу. Она не отбрасывает тени. Конец пятой книги. Читал Сибиряк.